Когда я их услышал, то, не устрашась и не рассуждая лица сильного, вменится ли то мне за благо, обличил и явно запретил, за что мне воздаяние обещано, как и слышу, лютое на коле смерть. Вижу ныне сродников моих, впадших в некоторые погрешения, хотя дело их подлинно не ведаю. Однако то ведаю, что никогда они ни в каких злохитрых умыслах не были, чему и причина есть. Весь мой род обязан всем высокой милости вашего величества. Разве явилась вина их в каких дерзновенных словах? Известно вашему величеству онное дерзновенное состояние и слабость необузданного языка, который иногда с разумом не согласуется. Иногда и то, может быть, необузданный язык произносил, чего никогда и в уме не имел человек. Ино есть дело злое, ино есть слово с умыслом и намерением злым, ино есть слово дерзновенное без умыслу, и хотя не безвинное, однако не такой достойной мести, какой достойны злодеи умыслом виновные. Пусть за такое слово будет тяжко одним виновным, а нас бы, безвинных, во время старости нашей, те их вины не губили. Ибо нам собою всенародного обычая переменить нельзя. Порок одного злодея привязывается и к невинным сродникам. Того ради, падая, яко неключимые рабы, молим, помилуй, премилосердный государь, да не снидем в старости нашей во гроб с именем злодейского рода, который может не только отнять доброе имя, но и безвременно верфь живота пресечь. Министры, князь Иван Рамадановский, Шереметьев, граф Головкин, Мусин Пушкин, Стрешнев, адмирал Апраксин, князь Петр Прозоровский, Петр Шафиров, Алексей Салтыков, Василий Салтыков приговорили. Если бы на князя Василия показывал не царевич, а другой кто-нибудь, то следовал бы розыск. А поверить вполне словам царевича трудно. Царевич сам показывал, что князь Василий относительно побега не был его советником, и по совету Кикина написано было к князю Василию письмо для того, чтобы набросить на него подозрения. А за дерзкие слова князь Василий заслуживает быть сосланным с лишением чина и имения. Князь Василий подал объяснение. «Я говорил царевичу, письмо подай немедленно отцу об отречении от престола, и бояться тебе нечего, и по требованию отцову хотя бы 10 или 20 писем давать надобно, это не такие письма, как между нашою братью прежде бывали, с сиазами и неустойкою, и опасаться этого нечего. А может быть, говорил, хотя и 1000 писем давай, того не упомню. А говорил, чтобы его к тому привесть, чтоб то письмо подал, конечно, видя, что царскому величеству и государственному интересу надобно. Долгорукий был сослан в Соликамск. Учитель Никифор Вяземский в показании своем настаивал, что он уже давно в немилости у царевича. В 1711 году в Вольфенбиттеле, в герцоговом доме, царевич драл его за волосы, бил палкою и сбил с двора. В 1712 году он хотел его убить до смерти под Штеттином, о чем известно князю Меншикову, канцлеру Головкину и другим. Вяземский был сослан в Архангельск. Одновременно с этим розыском шел другой. Капитан-поручик гвардии Григорий Скорняков-Писарев был отправлен 4 февраля в Суздальский Покровский монастырь, где жила инокиня Елена, бывшая царица Евдокия Федоровна. Посланный застал инокиню в мирском платье и в церкви на жертвеннике нашел таблицу, по которой поминали вместе с царем Петром благочестивейшую и великую государыню Евдокию Федоровну. Скорняков-Писарев повез Евдокию в Москву и дал знать о необходимости схватить Абрама Лопухина, князя Семена Щербатова и суздальского протопопа Андрея Пустынного, которые могли показать многое воровство. Видя беду, Евдокия написала еще с дороги повинную царю: «Всемилостивейший государь, в прошлых годах, и в котором не упомню, по обещанию своему пострижена я была в Суздальском Покровском монастыре, в Старице, и наречено мне было имя Елена. И по пострижению в иноческом платье ходила с полгода. И не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно под видом иночества, мирянкою. И то мое скрытие объявилось через Григория Писарева. И ныне я надеюсь на человеколюбивые вашего величества щедроты. Припадая к ногам вашим, прошу милосердия того моего преступления о прощении, чтоб мне безгодную смертью не умереть. А я обещаюся по-прежнему быть инокою и прибыть в иночестве до смерти своей, и буду Бога молить за тебя, государя, вашего величества нижайшая раба, бывшая жена ваша Авдотья». Монахини Покровского монастыря показали, что к бывшей царице ездил юродивый Михайло Босой, привозил от царевны Марии Алексеевны деньги и подарки. Он же привез ей известие об уходе царевича и пророчествовал, что Евдокия будет взята к Москве. Босой показал, что пророчествовал спроста. Об уходе царевича узнал от царевны Марии, которая говорила, что за границу ему будет лучше, проживет, как в раю, а здесь бы его постригли. Монахиня Маримьяна показала: мы не смели говорить царице, для чего она монашеское платье сняла. Она много раз говаривала: все наше государство и государь за мать свою, что воздал стрельцам, ведь вы знаете, а и сын мой из пеленок вывалился. Маримьяна показала на любовную связь Евдокии с присланным в Суздаль для солдатского набора Степаном Глебовым. Глебов показал: как я был в Суздале у набора солдатского, тому лет с 8 или с 9, в то время привел меня в келью к бывшей царице духовник ее Федор Пустынный, и подарков к ней через оного духовника прислал. Я и сошелся с нею в любовь. И после того, тому года с 2, приезжал я к ней и видел ее. И я к ней письма посылал о здоровье, и она ко мне присылала ж.